сделали над Малкольмом круг и спустились на воду в каких-нибудь 100 метрах от него. Лежа в одиночестве на носовой палубе, Филипп безучастно смотрел на них, погруженный в дремоту, которую зловредная Беба объясняла употреблением алкоголя. Трижды прозвучала сирена Малкольма, и с борта одного из самолетов засверкали сигналы гелиографа. Развалясь в шезлонгах, Лопес и Пауло смотрели, как от парохода отвалила шлюпка, в которой сидел толстый глицит. Время тянулось нестерпимо долго, пока шлюпка, наконец, добралась до одного из самолетов, и они увидели, как глицит, поднявшись по крылу, исчез внутри. «Помоги мне уложиться», — попросила Паула. «У меня все вещи разбросаны по полу». «Хорошо, только жаль уходить отсюда». «Тогда побудем еще», — сказала Паула, закрывая глаза. Вернувшись снова к действительности, они увидели, что шлюпка отошла от самолета, и теперь в ней сидело уже несколько человек. Лопес, потягиваясь, встал, полагая, что наступило время укладывать вещи. Но прежде чем уйти, они еще немного постояли у борта, невдалеке от Филиппы. Оживленно беседуя с толстым глицидом, к ним приближался человек в темно-синем костюме. Это был инспектор организационного ведомства. Полчаса спустя метрдотель и официант обошли все каюты и палубы, приглашая пассажиров в бар, где их ожидали инспектор и седой глицид. Первым, натянуто улыбаясь и источая наигранный оптимизм, явился доктор Рестелли. Он только что совещался с сеньором Треха, Луссио и доном Гало по поводу того, как лучше осветить события. В случае, если будет начато дознание или поступит предложение прекратить круиз, на который все, кроме бунтовщиков, имели полное право. Подошли дамы, сверкая самыми любезными улыбками и восклицая: «Как? Вы здесь? Какая неожиданность!» На что инспектор отвечал, слегка растягивая губы и поднимая правую руку. «Все собрались?» — спросил он, глядя на метрдотеля, проверявшего списки. В воцарившейся напряженной тишине звук спички, который Рауль чиркнул о коробок, показался оглушительным. «Добрый день, дамы и господа!» — сказал инспектор. «Излишне напоминать вам о том, как сожалеет ведомство о происшедших недоразумениях. Телеграмма, посланная капитаном Малкольма, была столь настоятельной, что, как вы видите, ведомство сочло необходимым немедленно принять самые эффективные меры». «Телеграмму послали мы», — сказал Рауль. «А если быть совсем точным, ее послал человек, которого убили, вот эти». Инспектор смотрел на кончик пальца Рауля, показывавшего на глицида. Глицид провел рукой по волосам. Достав свисток, инспектор свистнул в него 2 раза. Вошли 3 молодца в мундирах столичной полиции, неизвестно откуда взявшиеся на этой широте и в этом баре. «Я буду весьма признателен, если вы позволите мне закончить мое сообщение», — сказал инспектор, пока полицейские вставали за спинами пассажиров. «Весьма прискорбно, что эпидемия вспыхнула уже после того, как пароход покинул рейд Буэнос-Айреса. Нам известно, что командование Малкольма приняло все необходимые меры и, заботясь о вашем здоровье, ввело несколько строгие, но крайне необходимые ограничения». «Совершенно точно», — сказал Дон Гало. «Все превосходно. Я говорил это с самого начала. А теперь разрешите мне, уважаемый сеньор...» «Нет, это вы разрешите мне», — перебил его инспектор. «Несмотря на принятые меры, произошли 2 случая, внушающих тревогу. Последний из них вынудил капитана телеграфировать Буэнос-Айрес. Первый, к счастью, кончился благополучно. Корабельный врач уже разрешил больному мальчику вставать с постели. Что же касается 2-го случая, спровоцированного безрассудным поведением самой жертвы, которая самовольно нарушила санитарный кордон и проникла в зараженную зону, то он завершился роковым образом. Сеньор, под растущий гул голосов он заглянул в записную книжку. Сеньор Медрано? Именно так. весьма прискорбно, разумеется».